Глава 7. 13 марта, 630-й день войны. 1.00. 303-я стрелковая дивизия отходит к Жихарю. 2.00. Части дивизии Рейх перебрасываются на восточную окраину для совместных действий с Тоттенкопф. 6.00. Немцы полностью выбиты из Госпрома и с площади Дзержинского. 8.00. После массированного авианалета штурмовые группы Тоттенкопф возобновляют наступление вдоль Чугуевского шоссе с целью окружения района ХТЗ. 12.00, 23.00. Ожесточенные бои в парке имени Шевченко, районе Южного вокзала, поселке Основа. Остатки 207-го, 208-го и 209-го батальонов НКВД удерживают центр, улицы Липкнехта, Чернышевского, Пушкинская, Дзержинского. Остатки 32-го стрелкового полка и 206-й батальон НКВД дерутся в окружении на Холодной горе. 206-й и 209-й батальоны НКВД отходят к станции Основа. В 179-й отдельной бригаде остается 11 танков. В 86-й отдельной бригаде 9 танков. Коррекция кальки. Салтыковское и Чугуевское шоссе по-прежнему контролируется советскими войсками. Попытка частей Рейх форсировать реку Лопань юго-восточнее Жихаря отражена. 11.20. Улица Академика Павлова. Штаб 179-й отдельной бригады. Пахло от волос Катрин штукатуркой, оружейным маслом, немецким дезинфекционным порошком и еще чем-то приятным, светлым и женским. Женька утыкался носом в чуть отросшие пряди, изо всех сил старался удержать сон. Спали, наверное, уже долго. Чувствовалось, что печь прогорела, холод пробирался со всех сторон, но все равно под единственной шинелью было уютно. Хорошо, что начальница не слишком хрупкая женщина. Женька уже просыпался два раза. Один раз от сотрясений подвала бомбежка была яростной, и бомбы ложились где-то недалеко. Второй раз кто-то что-то настойчиво требовал, начальница рычала в ответ, и Женька был жутко благодарен, что самому можно не шевелиться. Уходило тепло, уходило. Ноги стыли, как ни поджимай. Только выше еще было тепло. Женька старался обнимать начальницу не слишком нагло. Рука поверх кобуры Вальтера обхватывала туго затянутую талию. Нет, не мешало бы командирше еще чуть-чуть поправиться. Ну нафига ей на войне модельные пропорции? «Слушай, Земляков, у тебя часом эрекция не случится?» Шепотом поинтересовалась командирша. «Не-а, я сплю», — машинально прошептал Женька. «Это хорошо. Есть в тебе достоинства. Скрытые», — пробормотала Катрин. «Давай все-таки вставать, а то припухли уже. Стыдно». Женька сидел на столе, дрожал. Подвал был пуст, даже печка-бочка исчезла. Осталась куча золы и углей. Некоторые еще олели в полумраке. Женька машинально потрогал вещмешок и автомат, лежащие рядом на месте. «Не суетись, нас будили, да я послала. Но дверь могли бы и прикрыть, сукины дети». Катрин передернула плечами в телогрейке. «Может, нужно было с нашими уходить?» Женька смотрел на свой сапог, на щиколотке голенище протерлось насквозь, и из прорехи торчал клок почерневшей портянки. «Не суетись, — говорю, — приказ был конкретный, ждать здесь. Да и маяк танкисты оставили. Наверху бойцы сидят, наблюдают». «Понятно. Я не суетюсь, суечусь. В смысле, пока проснуться не могу». «Это да». Начальница ожесточенно поскребла голову, тут же попробовала пригладить густые пряди. «Дрыханули. Надо бы воды найти и позавтракать». Женька проведал ближайший уже знакомый гараж. На востоке у тракторного шел бой. Из центра города тоже доносилась пальба. В светлое, весеннее небо тянулись столбы дыма. где-то над дымными облаками жужжали самолеты. Земляков вспомнил, что оставил каску в подвале, и рысцой вернулся под надежный кров. Катрин уже успела пообщаться с бойцами охранения, поставила на стол котелок с водой и озабоченно сказала: «Жрать, собственно, нечего, бойцы хлебом поделились да кусочком жиров животного происхождения. Тылы наши перебазировались, бригада уже у ХТЗ бой ведет, СС нажимает, но наши шоссе удерживают. Что ты глазами лупаешь? Чисти зубы, пока время есть, чучело!» Щепок начальница накидала прямо на угли. Ожил маленький костерок. Женька жалась к теплу, поддерживал над огнем лучинку с куском хлеба и ломтиком жиров животного происхождения. Катрин отрезала от крошечного бруска сала еще порцию. Женька покосился на штык-нож. «Помыло!» — пробормотала начальница, вытирая клинок о горбушку хлеба. «Я не к тому! Вчера даже не уловил, как ты фрицев свалила. Раз-два штык у тебя, они все падают. Точно, цирк!» «Хм, на клоунаду намекаешь?» «Согласна. Импровизация самого идиотского порядка. Что-то мы к махновскому стилю тяготеем. Впрочем, я всегда так грешна. С другой стороны, на ножичек можно положиться. Немножко умею. Не то слово. Не остри, земляков. Нож – самое проверенное оружие человечества. Рекомендую присмотреться к всему первобытному инструменту. Может пригодиться даже высоколобым толмачам-германистам. Так искусство же. Ты же, наверное, годами клинок летать заставляла. Чувствуется школа. Учителя были хорошие, но времена благородного и экологически чистого вспарывания животов давно миновали. Просто многофункциональный инструмент. Метание ножей вообще отвлеченное искусство. Вчера с перепугу получилось. Нужно было что-то понадежнее выдумать. Ты, кстати, молодец. Знание языка противника – огромный плюс. Ну и не растерялся. Только сейчас хлебалом не щелкай, сало в огонь свалится. Жевали теплый хлеб, сало таяло на языке. Катерина вздохнула. Сейчас бы еще какого-нибудь отвара похлебать, как в старые добрые времена. Огонь, пища без целлофана, древние развалины и систематическая немытость, нажраться от пуза, потащить на вонючие шкуры перепуганного и покорного пленника. Ну, это уже перебор, совсем уж в дикость впадать не стоит. Я действительно дикая, если говорить честно, а... Катрин внезапно прикусила хлеб и с ломтем во рту откатилась в сторону от огня. Успела сдвинуть предохранитель СВТ. Женька подскочил, схватил автомат, в дверях кто-то кашлял. «Отставить стрельбу! Что за курная изба?» Капитан Варварин отмахнулся от дыма. «Не угорели?» «Нет еще». Начальница вынула из зубов остатки горячего сэндвича. «Присаживайтесь, товарищ капитан. Мы уж ждем, ждем». «Сейчас присяду. Земляков, выйди-ка за дверь». «Безответственность твоя вопиющая, вызывающая, ставить под угрозу всю операцию?» «Виновата. Девчонка, гимназистка, чувствительная, институтка. Всех спасти, так? А те, кто потом лягут, не твоя забота? Не вижу, не слышу, думать не собираюсь. Мандрила гламурная. Виновата. Потащила мальчишку. Ты какое право имела? Он даже не зеленый, а вообще инкубаторский, кабинетный. Тебе наплевать, а начальство головой ответит. Виновата. Тебе под трибунал, без всяких промедлений. Пользуешься привилегией. Девица столичная, раскрасавица, стервоза. Тьфу, как же не слушать, когда начальница терпения и самокритичность демонстрирует прям-таки исключительное. Надо же, какие сюрпризы самообладания в Катьке кроются. И дальше? Как с тобой работать, если ты через 5 минут вздумаешь снайперскую дуэль устроить? Или Дитриха? Примечание. Дитрих. Обергруппенфюрер СС Зепп Дитрих. Командир дивизии Лейбштандарт. Конец примечания. В плен брать! С тобой общаться лучше сразу застрелиться. И как такую стервозину замуж брали? Все, кончилось терпение у Екатерины Георгиевны. Ну, стервозина, Так я и не скрывала никогда, крупным шрифтом на лбу наколоть. А насчет моего замужества не вам судить, товарищ капитан. Тишина наступила. Было слышно, как где-то у шоссе начал лупить крупнокалиберный. «Ладно, извини», — после длинной паузы сказал Варварин. «Насчет мужа я совершенно напрасно сболтнул, извини, занесло. Насчет всего остального...» «Насчет остального виновата», — глухо признала начальница. «На базе доложу и изложу в письменной форме. Взыскание, что там еще полагается?» «Но осмелюсь напомнить, товарищ капитан, я предупреждала. В конце концов, у меня даже в контракте черным по белому для выполнения кратковременных индивидуальных заданий. А меня все в группу суют. Не подхожу я для коллективных действий. С людьми я не срабатываюсь, характер мерзкий». «Не болтай. Земляковым вон как сработалось. Анархисты, чтоб вас!» «Он просто доверчивый», — пробормотала Катрин. «Думает, что так и нужно. Черт, нельзя его здесь гробить, совсем мальчишка». «Мальчишки и помладше его сейчас наверху сидят с винтовками и без всяких надежд на экстренную эвакуацию». «Они иное дело, и мы с вами иное, мы осознанно, а Женьке мы никакого выбора не оставили». «А здешним пацанам кто выбор оставлял, а тебе? Ты зачем вчера полезла и его поволокла? Молчишь? Тупой капитан все равно не поймет». «Все ты понимаешь. И зачем я пошла, прекрасно понимаешь. Просто у тебя ставки куда крупнее. Ты все успеешь». «О, вот уже суетливый и нетерпеливый тебя медленно не назовешь». «Какая суета? Мы вполне успеть были должны. Сам говорил, почти сутки в запасе», — с досадой пробормотала Катрин. «Кто знал, что немцы мгновенно на хвост сядут?» «Катерина, мы в кальке, да еще и на векторе, на самом острие». «Сергей, может, хватит мне мозг разрывать?» — угрюмо попросила девушка. «Насчет вектора я все понимаю. Приказания какие-то будут? Или сворачиваем операцию?» Варварин сел на стол. «Вот черт, ноги позбивал. Сапоги бы поменять». «Значит, крепко обиделась? Я ведь извинился за переход на личное». «На обиженных воду возят», — мрачно сказала начальница. «Мужа моего ты не знал, да и не мог знать. Он человек иной жизни был, хороший человек. Это я, стерва, неблагодарная и сучка недисциплинированная. На этом и остановимся». «Ладно, сама знаешь, я его задеть никак не хотел. Проехали. Задача у вас такая — ждать вечера и готовиться к решающему аккорду. Зови подчиненного, обсудим в полном составе». Особенно обсуждать было нечего, теоретически к операции все было готово. После 15 часов Варварин должен вернуться с группой прикрытия, и можно будет выдвигаться к месту действия. Оставалось проверить оружие и спецаппаратуру. Насчет последней вопрос стоял остро. Надеяться на многослойную и высокотехнологичную упаковку было глупо. Но тут уж что-то исправлять было сложно. Будет работать техника или уже рассыпалась, операцию все равно необходимо доводить до финала. «Я поехал». Капитан Варварин встал. «Да, я вам консервов привез. Не дай бог полезете пропитание добывать. Еще один огневой очаг спровоцируете». Женьк принял 3 плоские банки без наклеек, несколько сухарей. Капитан принялся застегивать полевую сумку. «Товарищ капитан, разрешите насчет вчерашнего сказать?» Женька, прижимая к груди продукты, попытался встать по уставу. «Случайно все там вышло. Я про госпиталь. Фрицы как-то сразу прорвались. Старший сержант Мезина ни в чем не виновата». «Земляков, заткнулся бы ты!» — свирепо процедила начальница. «Так точно». Женька крепче прижал паек. «Случайное истечение обстоятельств». Капитан смотрел из-под жутко обносившейся и облезшей шапки. «Случайно, Евгений. На войне ничего не бывает. По крайней мере, отдел КА на фактор случайности в своей работе не ориентируется. А тебе, товарищ Мезина, пища к размышлению насчет работы в команде». Они вышли, Женька положил продукты и попробовал угадать, что в банках. Жрать хотелось нешуточно. Ломтик сала с хлебом аппетит только раздразнил. Вернулась сумрачная начальница, видимо, капитан напоследок еще нападал. «Земляков, оружие чистое?» «Чистил». «Чистил или чистое? Давай сюда». Пришлось чистить заново. Заодно схлопотал выговор за то, что ночью потерял один из автоматных магазинов. Работали в молчании, слабый свет пробивался в окно сквозь щели между досками. Начальница думала о чем-то своем, лелеяла винтовку. Женька протирал затворную коробку и слушал взрывы. Это у Пушкинской. День сегодня самый тяжелый. В центре за каждый дом разрозненные батальоны цепляются. Хотя, может, что-то по-другому пошло. Все-таки калька. А ведь последний день в кальке ты, товарищ Земляков. Ночь пережить и все. Домой. Не верится. Койка будет с матрацем и чуть поскрипывающей сеткой. И тишина. Никакого ворчания за стеной. Зверя в 100 голов, 100 стволов. Мир будет. Нет, так думать нельзя. Рано. Сглазишь, Евгений Романович. Кать, можно спросить? Что-то ты слишком болтливый сегодня, Земляков. С капитаном про госпиталь зачем-то сейчас? Я по делу, несколько обиженно пояснил Женька. Мы аппаратуру как будем проверять? Снаружи? Туристом себя почувствовал. Не будем ничего проверять. Я с капитанами еще раз поговорила. Незачем технику вскрывать. С этими нанотехнологиями никаких гарантий. Сейчас заработает, а через час одна труха останется. На месте в последний момент скроем, хуже не будет. Понятно, может тогда пообедаем? Знаешь, Евгений, я тебя опять огорчу. 2 банки я бойцам отдам. Им еще воевать и воевать. А мы и попаститься можем. Что тут нам осталось? Естественно. Женька попытался не сглатывать слюну. «Умерь трагизм в голосе. Это у тебя от безделья. Если с автоматом закончил, переходи к следующему типу вооружения. У тебя, помнится, пистолетик где-то завалялся?» Женька принялся развязывать вещмешок. Могла бы и позабыть начальница. Маленький Вальтер ППК. Примечание. Вальтер ППК 7,65 мм. Самозарядный пистолет производства Германии. Предназначался для криминальной полиции, то есть для скрытого ношения. Конец примечания. Оказался вещицей красивой, почти игрушечной. Были на него планы. «Сувениры собираем», — догадалась командирша. «Оставь иллюзии. Во-первых, категорически запрещено. Во-вторых, зачем тебе кусок железки с крайне неопределенными физическими свойствами?» «Хочешь, сама возьми», — грустно сказал Женька. «Он изящный». Начальница фыркнула. «Хм, спасибо, конечно. Боевое железо мы здесь оставим. Ни к чему такой древний хлам на базе. Да и на ковер над телевизором ствол не повесишь. Так что наплюй и забудь. В смысле, сначала вычисти и приведи в порядок, потом выкинешь». Женька повертел пистолет. «Чего его тогда чистить? Не боевое оружие? По БТРам из него палить, что ли? Растаскал, так и чисти. Оружие обидеться может. Давай, помогу разобрать». Через несколько секунд Женька смотрел на разобранный пистолетик, на миниатюрные патрончики. «Чему тут на меня обижаться? Горсть железок? Ты, Кать, из оружия немножечко фетиш делаешь? Первобытным оккультизмом попахивает. Разговорчики, чисть давай». Через минуту начальница примирительно пробормотала. «Ты к таким вещам серьезнее относись. Стволы характер имеют. Маленькие или калибром побольше – все едино. Я из безделушки размером поскромнее этой личного врага пристукнула. Таким громадным жабом был. Чуть ли не всю обойму высадила. Я тогда еще домашней сучкой была. Сейчас-то в такую бультерьершу мутировала. Не торопясь бы, со вкусом яйца ему открутила». «На бультерьера ты абсолютно не похожа», — рассудительно сказал Женька. «А за что ты его? Можно узнать?» «Узнать можно, но не нужно. Просто он меня обидел. Много ли юной девушке надо?» Женька скептически посмотрел на начальницу. «Юной, надо же! Это она лет в 14 своего первого хлопнула, что ли?» «Неинтересный случай, точно тебе говорю», — пробормотала Катерина, не поднимая взгляда от винтовки. лучше о чем-то другом спроси, если делать нечего». «Спрошу», — Женька набрался духу. «А вы меня по каким параметрам отобрали? Или это секрет?» «Естественно, но ты допуск подписал, следовательно, и имеешь право знать. Подходишь ты отделу. В смысле, по большинству характеристик подходишь. Цвет глаз, форма носа. Глаза у тебя ничего, особенно в окулярах. Такой милашка», — начальница хихикнула. «Лично мне больше всего импонирует, что ты сексуально на меня не реагируешь. Очень удобно. Честно говоря, просто душой отдыхаю». «Я не то чтобы совсем не реагирую», — слегка оскорбленно уточнил Женька. «Особенно поначалу были мысли». «Были и прошли». Катерина улыбалась. «Хороший ты мальчик. Понимающий и адекватный. Воспитанный. При этом не склонный к аналитике и выстраиванию глобальных теорий. Очень нам подходишь». «Потому что не склонен к аналитике?» — изумился Женька. «Думать ты умеешь и даже делаешь это регулярно. Но если допустить, что мы с тобой задумались глубоко и надолго, начали анализировать ситуацию с личностной точки зрения, то получится однозначно нехорошо. В лучшем случае нас будут долго лечить. Действительно, что нормальному человеку делать в соседней реальности, да еще в неуютном месте, в неуютное время? Единственный выход – принять ситуацию как данность. Тебя выперли из института, на улице тебя поймал офицер и попытался загрести в армию. Ты не стал вопить о правах человека, заламывать руки, а мгновенно дал дёру. Размышлять и задумываться не стал. Здесь по тебе стреляют, швыряют в мины, ты пыхтишь, ползешь, перебегаешь, не пытаясь втолковать себе и миру, что вообще-то ты совершенно ни при чем. Ты вообще не отсюда, ты не местный». Для большинства индивидов именно искреннее возмущение и неверие в происходящее являются заданной реакцией в подобных обстоятельствах. «Так значит, я в отделе потому, что недоумок?» Начальница хихикнула. «Ха, осторожнее, земляков! Или получится, что я недоумок со стажем? А на такое начальству не намекают. Мы элита, очень специфическая элита, Женя. Толстокожие, способны работать в ситуации, когда нормальные люди офигевают от возмущения. Это я, естественно, сугубо научно-популярно выражаюсь. Можно разводить сопли о способности к адаптации, о подходящем психотипе, но оно нам нужно. Слушай, я, наверное, не очень подходящий тип, прошептал Женька. Я войны боюсь. Нормально. Кто ее не боится, полный псих? Вроде меня, шизанутый. «Тогда не сходится», — растерянно возразил Женька. «Ты-то тоже здесь сидишь». «Я исключение, аномальное и временное. У меня наличествуют некоторые индивидуальные способности, но к специфике работы отдела это отношение не имеет». «Что-то сплошь случайности», — Женька начал собирать Вальтер. «Случайности не бывает. Тебе товарищ капитан доходчиво объяснил, у тебя актуальная специальность. Ты подходишь по биометрическим данным, с тобой беседовал психолог. Что еще нужно?» «Какой психолог?» «Ты в клинике лежал?» – насмешливо поинтересовалась начальница. «Полагаешь, платные клиники свято хранят врачебную тайну?» «Вот суки!» – возмутился Женька. «Еще денег содрали!» Катрин пожала плечами. «Такова суровая проза мирной жизни. Куда ты затвор суешь, когда флажок поднят?» С оружием закончили, Катрин пошла к бойцам, а Женька сидел, почесывался под телогрейкой и думал, что случайностей действительно не бывает. Еще тогда в клинике психологша подозрительно показалась. Уж чересчур красивая, холеная. Впрочем, докторша не из штата клиники была. Посторонняя какая-то приглашенная. Можно было догадаться. Нет, красивых женщин нужно подальше обходить. Еще неизвестно, какие опаснее. На каблучках и с маникюром или с винтовкой СВТ. «Эй, ты к суициду примиряешься?» Женька вздрогнул, сидел себе смирно, об Иришке думал, в руках вертел бритву с костяной ручкой. Начальница, как водится, скользнула в подвал призраком неслышным. Женька показал бритву. «В телаге нашел в кармане. Видно того бойца. Хорошая вещь», — начальница поскребла грязным ногтем рукоять. «Старинная. Я, знаешь ли, больше старым вещам доверяю. Они не одноразовые. Бриться будешь? Я мыло достану. Вода из лужи, но без головастиков. Не сезон еще». Воду Женька на всякий случай прокипятил. Подождали, пока остынет, сидя у костерка. «Кать, ты ходить очень тихо умеешь. Учили в спецшколе?» «А как же? И в спецшколе, и у индейцев уроки брала». «Что ты смеешься? Я серьезно спрашиваю. С ножами у меня вряд ли получится. Так может, хоть топать отучусь?» «Какой тут смех? Я же за океаном училась. Там полно краснокожих. Вернемся, глянь в энциклопедии, если не веришь. Там сплошь и индейцы, или метисы». «Понятно. У англосаксов тебе учиться было нечему. Археологии я у бледнолицах училась», — вполне серьезно пояснила начальница. «А ходить там белые не умеют. Все на автомобилях разъезжать норовят, зажиточные гады. Даже в кампусе из-за руля выползут и сразу на велосипеды норовят взгромоздиться». «Серьезно? Ты в университете училась?» «Не похоже?» — начальница почесала щеку. «Наверное, и мне еще разок умыться не помешает. Меня тамошние бледнолицы учили раскапывать могилы тамошних краснокожих. Очень познавательно. Почти 2 курса успела прослушать. Потом замуж вышла, да дальше не сложилась жизнь». «Извини, Евгений, мне кажется, ты много подслушивать стал». «Так сквозняк, слышно все, я же не нарочно». «Да ладно. Я из своего вдовьего положения тайны не делаю. Иди бриться, сплетник!» Брила сама начальница. Брала за нос скользкими пальцами. Движения у нее были уверенными, безошибочными. Женька жмурился и думал, что у командирши и без всякого маникюра пальцы изящные. Не зря она перчатки носит, руки бережет. Сидели умытые, готовые, Женька даже телогрейку успел на спине заштопать. Приходили поочередно бойцы охранения, дремали в тепле. Вместе пообедали, в банках оказались сардины, вкусные даже с каменными сухарями. Катрин возилась над планом центра города, вела огрызком карандаша по улицам, знакомая Чернышевского и Дзержинского, Костомаровская, Каразина. Заставила вспоминать, какие из домов разбомблены. Опергруппа опасалась неожиданностей. Женька знала, что начальница не очень-то верит, что рандеву состоится. Катрина вообще крайне мнительно относилась к планам руководства. По ее наблюдениям, чем тщательнее прорабатывалась операция, тем непредсказуемее были результаты ее проведения. Варварин приехал в 16:40. На сей раз начальство прибыло на растрепанном Хорхе. Примечание. Хорх. Немецкий штабной легковой автомобиль. Конец примечания. В сопровождении 4 бойцов машину загнали под защиту кирпичных гаражей, а бойцы пока остались при транспорте. Варварин зашел в подвал. «Готовы?» «Старались, товарищ капитан». Варварин был в боевой амуниции, в телогрейке, запасным диском у пояса. Даже саперная лопатка висела на бедре. Сомнением глянул на вещмешок со спецтехникой. «Зря мы, наверное, на технологии надеялись. Как считаете?» «Может, и поработает», — неуверенно сказал Женька. «У меня пистолет хоть разок, но выстрелил». «Ну, тут техника несколько сложнее токарева. Что у нас вообще с интуицией?» «Не придет, фриц», без особого огорчения сказала Катрин. «Так вербовку вообще не проводят. Нужны явочные квартиры, чашечки кофе, на подоконнике сигнальная герань в глазурованном горшке». «Герань оставим на следующий раз. И горшок с перламутровыми пуговицами». Настроение у капитана было хорошее. «А ты, земляков, что проинтуичишь?» «Какая у меня интуиция?» – удивился Женька. «На вопрос отвечай, рядовой младший лейтенант». «Аппаратура сработает, только насчет аккумуляторов сомневаюсь». «Подзарядим, лишь бы держали». Вот и с товарища Мезиной утром искры так и сыпались. Подсоединим последовательно». «Ну, это уже хамство». Катерина неожиданно манерно выпятила губки. «Я только параллельно соединяюсь». Поулыбались, и капитан сказал: «Настроение у нас боевое, а вид еще лучше. Пленное бандформирование. Никакого уважения не вызываем. Жень, ты хоть бы погоны сберег. Ты же главный переговорщик, а из спины ват торчит». «Про погоны не подумал», — сокрушенно признался Женька. «Надо было шинели снять. Правда, они уже выглядели будто молью тронутые». «Что уж там, основательно нас калька оттрахала», — сказала Катрин. 3-4 дня — крайний срок для шмоток. Проверяли, перепроверяли, аксиома». «Ладно, изложишь по возвращении. Сейчас идем знакомиться с группой прикрытия. Парни опытные, но в детали, естественно, не посвящены. Идем брать важного чина, местоположение которого известно по агентурным данным, то есть по вашим. Вы командированы из Москвы, так что не забывайте по столичному поглядывать и задирать нос. Вы спецура». «Могу ворот гимнастерки расстегнуть», — сообщила Катрин. «Тогда ничего задирать не нужно». «Сегодня эротические фокусы не пройдут», — напомнил Варварин. «Бойцов смущать незачем, а на объект твои чары вряд ли подействует. Объект недавно из Берлина, а голодать не успел, да и дамочки у него там не из последних были». «Это я хуже каких-то немецких прошмандовок?» — возмутилась Катрин. «Ты, несомненно, лучше. Но в данный момент еще и определенно заморзание», — справедливо напомнил капитан. «Вот если возьмем, сможешь ему характерно улыбнуться. У тебя жутко получается, прямо мороз по коже». «Всего-то...» — капитан вздохнул. «Господи, и когда ты воевать дашь спокойно, Екатерина Георгиевна?» Хорх кряхтел, но катил исправно. Бойцы из группы прикрытия оказались парнями крепкими, из разведроты бригады. Перегруженная машина тяжело покачивалась на неровностях улицы. Навстречу изредка попадались грузовики. Пробрелось десяток легко раненых. Над городом висела рама, но вряд ли разведчик мог разглядеть в городском лабиринте, затянутым дымом, отдельные машины. «Через Дарвина давай», — кратко приказал капитан. На перекрестке лежал голый толстый человек. Женьке запомнились желтые мозолистые пятки. В шагах в 10 от мертвеца валялась пара протертых до дыр башмаков. Видимо, мародеры обувь рассмотрели и бросили. Надо же, осталось еще в городе гражданское население, думающее о завтрашнем дне. На Гиршмана пылал танк, отброшенная взрывом башня вонзилась стволом в пустующую витрину перукарни. Примечание. Перукарня. Украинская. Парикмахерская. Конец примечания. Стреляли совсем рядом. За трехэтажным домом слышалась злобная дробь Дегтярева. Начали лопаться ручные гранаты. «Левее держи, нарвемся», — сказал Варварин, пытаясь удобнее пристроить свой ППШ.